Киселев нисколько не отрицал примеров из доклада третьего отделения. «Могу вам, Ваше Величество, привести много больше такого рода фактов, вызвано сие частностью проведенных перемен. Если мы обратимся, к примеру, Австрии, то увидим, что там власти в прошлом веке еще, невзирая на недовольство духовенства и дворян, обратили внимание на устройство сельского населения. Власть даровала оному законную и сообразную с выгодами государства самостоятельность. Тем самым она утвердила преданность народа к престолу и отвратила у себя все плачевные события, постигшие соседние государства в ту смутную эпоху. Присутствовавший при докладе наследник крепко запомнил эти слова. «Опыт предшествующих времен и народов, — продолжал Киселев, — должен быть подножием для будущего. По совести говоря, Ваше Величество, я убежден, что предупредительные меры от правительства, зависящие и уровню понимания населения соответствующие, необходимы. Нам, государь, предназначено свыше довершить дело августейшими предками вашими начатое». Заметив загоревшиеся глаза наследника, Николай Павлович остановил Киселева. «Верно говорят, будто приходские училища, создаваемые по деревням, зовутся киселевскими школами. Я тоже так слышал, Ваше Величество. Это хорошо. Народ должен знать своих героев. Я с своей стороны также отмечу тебя». Вернувшись домой, недоумевающий министр нашел в гостиной только что привезенные адъютантом государя знаки ордена святого Андрея Первозванного. Можно было бы радоваться этому, ведь только недавно он был пожалован титулом графа, наслаждаться смущением недругов в Государственном совете, если бы не молчание царя на прямые предложения по крестьянскому делу. Царь к нему решительно охладил. На заседании Государственного совета в марте 1842 года он сказал: «Нет сомнений, что крепостное право в нынешнем его у нас положении есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к оному теперь было бы злом, конечно же, еще более гибельным». Николай отступил. Партия крепостников взяла верх. По странному совпадению, на осень того же года приходится начало страстного увлечения наследника охотой. Родители были поначалу против. Александра Федоровна по женской материнской тревоге боялась, а Николай Павлович просто не знал этой царской потехи, а признаваться в том не хотел. Раньше император никогда не охотился, но уступать сыну не мог. Решил хотя бы пострелять в Гатчинском парке оленей. Охотничье дело, между тем, в дворцовом ведомстве велось правильно и обдуманно командой из десятка придворных егерей во главе с Иваном Васильевичем Ивановым. Этот самый Иванов и встал в Гатчинском парке в день охоты за правым плечом царя. Олень выбежал из кустов на поляну. Иванов тут же увидел, что государь целит неверно. Старый охотник не выдержал. «Ниже держите! Молчать!» — рявкнул Николай, не оборачиваясь. Выстрел, и олень исчезает в орешнике. Тут показался другой олень, и близко, шагах в 30, выстрел мимо. Вспугнутый егерями, на поляну выбежал третий, и Иванов не сдержался. «Вы, Ваше Величество, держите ниже и правей!» «Молчать сердцем!» — повторил государь. «Ты кто такой?» Стоит ли говорить, что и третий олень благополучно пережил царскую охоту? Раздосадованный Николай Павлович бросил карабин ординарцу и отвернулся от Иванова, но вдруг позвал его. «Скажи, а наследник подстрелил бы оленя?» «Да, Ваше Величество!» Помявшись, ответил охотник. «Уж одного бы точно, а то и всех. Глаз у Александра Николаевича зоркий, рука твердая». Фыркнул царь и отвернулся, пробормотав: «Так и оставим ему это дело». По прошествии нескольких лет Киселев смог убедить царя вновь вернуться к крестьянскому вопросу. Состояние умов в обществе переменилось, обнаружились реформаторские веяния, толки об эмансипации распространились широко, хотя преобладали иные взгляды.